Глава 13. Лис сладко потянулась и открыла глаза. Несколько секунд всматривалась в бархатный полог над кроватью и пыталась понять две вещи. Где она находится и почему ей так хорошо. Еще разок потянувшись, она вздрогнула и резко села. Вспомнила. «Ой, мамочки!» Одеяло между тем сползло с груди, и девушка обнаружила, что лежит в постели совершенно голая. Простыня, в которую она вчера завернулась, потерялась где-то в складках ложа совершенно бесследно. Зато на тумбочке у кровати, рядом с лампой под шелковым расписным абажуром, обнаружился стакан с водой и прозрачная коробочка с таблетками от головной боли. Лис сквозь стенку коробочки видела приметную сине-зеленую полоску на бумажной обертке. Значит, кто-то заходил. Прислуга. Или сам Ярвуд. Подумав об этом, Элизабет почувствовала, как кровь приливает к щекам, ей стало жарко. Она же тут спала совершенно голая. А вдруг одеяло сползло? А вдруг... Ох, недаром ей снились такие странные и ужасно неприличные сны. Девушка бросила взгляд на кресло, где вчера аккуратно сложила свою одежду, и чуть не вскрикнула. Все исчезло. Да что же это такое? Как она теперь вообще сможет встать? «Доброе утро. Головная боль уже прошла?» Словно в довершении всех проблем раздался мужской голос, и в комнату вошел Ярвуд, какой-то непривычно взлохмаченный и очень домашний, в шелковом синем халате, босой и ужасно красивый. «Доброе утро», — растерянно отозвалась девушка, быстро натягивая одеяло до самого носа. «Прошла, спасибо, но... Кто-то унес всю мою одежду, и я не могу встать, чтобы дойти до ванной комнаты. Ты не мог бы узнать, куда они ее дели, и попросить вернуть?» «Новую одежду ты получишь уже вот-вот, после прихода модистки. А старую я приказал сжечь», — ухмыльнулся Яр. «Как в сказке про лягушачью шкурку». «Ты дурак, что ли?» — мгновенно вспыхнула и подскочила на подушках Лис. Тут же испуганно ойкнула и одной рукой схватилась за сползающее одеяло, а другой прикрыла себе рот. Но все же взяла себя в руки и почти спокойно продолжила. «А если бы там были какие-то ценные лично для меня памятные вещи? Ты об этом даже не подумал, да?» «Я так понимаю, что играть в уважающую мужа аристократку ты можешь только с головной болью», — ехидно хмыкнул Яр. «А все твои вещи лежат вон в той корзинке на комоде. Разберешь потом сама, какие ценные, а какие не очень». «Спасибо. Только все равно это было слишком поспешное решение. В чем, по-твоему, я должна выйти к модистке? Покрывали, как жертвенная девственница из легенд Востока?» Лис постаралась убрать малейший оттенок ехидства из голоса, потому как ехидничать в ее положении очень странно вообще-то. Но бездна, Ярвуд в халате и воспоминания о неприличном сне будили в ней целый хоровод очень непривычных мыслей и ощущений, и почему-то шилом в бок кололи с ним поспорить и помериться в остроумии. С ума она сошла, не иначе. Яр насмешливо фыркнул, потом хитро прищурился, разглядывая смутившуюся девушку, и вдруг улыбнулся. Пакостно-пакостно. А потом взял и... развязал шелковый пояс на халате, двинул широченными плечами так, что скользкая синева просто соскользнула с них, подхватил ее, шагнул к кровати и протянул лист со словами. «Покрывали, можешь сегодня вечером встречать меня». Лис открыла рот и во все глаза уставилась на обнаженное тело мужа, скользнула глазами по мускулистой груди, по кубикам на животе, потом еще ниже, и почувствовала, что у нее останавливается дыхание. А этот бесстыжий изверг, как ни в чем не бывало, развернулся на месте, продемонстрировал не менее мускулистую спину и задницу вместе с длинными и умопомрачительно стройными прямыми ногами, величаво проследовал через всю комнату к двери в свои покои, за которой и скрылся. Слава предкам, а то так ведь можно и от удушья умереть. Забудешь, как дышать, и все. Но какой же паразит, он ведь это нарочно. Лис, злобно жужжа себе под нос, как растревоженная пчелка, выбралась из-под одеяла и торопливо влезла в роскошный темно-синий халат мужа. Не удержалась и уткнулась лицом в широкий рукав, вдохнув чуть терпкий запах какого-то дорогого одеколона, смешанный с чуть заметными нотками самого Ярвуда. «О-о-о, сволочь! Почему он такой красивый? Это просто несправедливо! Особенно, когда она сама на его фоне смотрится линялой, растрёпанной заморашкой. Так, Элизабет Вуд, то есть, тьфу, Грейхард, надо срочно брать себя в руки и начинать соответствовать, чтобы он смотрел на тебя с таким же восторгом, чтобы у него тоже перехватывало дыхание, чтобы можно было безнаказанно дразнить и... Короче говоря, начинать следовало с ванны и модистки. Угу. Лис уже направилась исполнять свой план, начиная с первого пункта, когда изверг и паразит снова показался в дверях, на этот раз, правда, полностью одетый и элегантный, как королевский клавесин. «Развлекайся, я сегодня поздно. Сначала первый рабочий день на кафедре, потом с друзьями как следует отметим окончание обучения». Элизабет застыла на ходу, глядя ему вслед расширившимися глазами. «Кафедра. Первый день. А у нее из всего гардероба только халат, скользящий по обнаженной коже, возбуждающий шелковыми прикосновениями и пахнущий Ярвудом Грейхардом. Да что такое вообще случилось с ее жизнью? Кстати, она еще в глаза не видела документов о своем замужестве, даже не знает, в каком храме они с Ярвудом заключили брак. «Яр, подожди!» — окликнула она уже собравшегося исчезнуть мужа. «В каком храме был обряд?» «Ты думаешь, я потащил бы тебя в полубессознательном состоянии в храм? Ты же меня чуть в академии не завалила. А если бы в храме начала вытворять то же самое или что-то похлеще?» «Нет, я заплатил священнику, и он благословил нас прямо в моей комнате». Во взгляде Ярвуда ярко светилось раздражение. И дверь за собой он захлопнул с излишним усилием. Лис озадаченно потерла нижнюю губу и посмотрела на свое отражение в зеркале, оценив удивленно приподнятые брови. «Интересно, а свидетельство о браке священник тоже прямо в комнате оформлял?» «Хм, надо потом уточнить. А то прямо не жизнь пошла, а сплошная чехарда». Впрочем, к тому моменту, когда молоденькая горничная в элегантной форме и белоснежном передничке принесла поднос с завтраком, Лис уже вполне справилась со своим смятением. Она приняла ванну, насладилась очень дорогими зельями для мытья головы и тела, усмехнувшись про себя, похожие для нее просто продублировали гостевой набор, Но какой роскошный! Даже зелье от роста лишних волос есть. Девушка не удержалась, воспользовалась и теперь чувствовала себя странновато непривычно. Особенно без нижнего белья. Зато мысли больше не скакали бешеными козами через горный обрыв. Лис уже мысленно прикинула, что именно ей понадобится из вещей, как оно должно выглядеть и какое производить впечатление. Осталось внятно объяснить это вызванной модистке. Есть надежда, что такая дорогая портниха умеет угодить клиенту и не будет воротить нос отдельных замечаний. Когда раздался деликатный стук в дверь, и горничная доложила, что мадам Тереньяк прибыла, чтобы снять мерки с новой леди Грейхард, Элизабет выпрямилась в кресле, поправила халат и вежливо пригласила мадам войти. И почти сразу поняла, что надежды на взаимопонимание оказались напрасными.